Дорогие братья и сестры, мы будем подходить к концу нашего общения, коснувшись вот свидетельства о нашем брате Алексея Яковлевича Куркина. Хочется напомнить текст Священного Писания, любимый его текст, который он всякий раз напоминал и проповедовал на эту тему. Евангелие от Марка, 16 глава, 19-20 стихи. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Дорогая молодежь, мы через несколько минут уже закончим это общение. Завтра будет продолжение общения и свидетельство еще братьев будет. Друзья, ну, хотелось бы затронуть эту мысль. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Вы знаете, ну, небезызвестны планы некоторых вот братиков, сестричек из молодежи. Вот закончится общение сегодня уже. И пойдут. В одном месте мне пришлось быть на молодежном общении, в другом городе, в другом объединении. Наступил вечер после первого дня общения, и молодежь пошла. Мы выехали тоже вот, ну, с друзьями, проезжаем по центру города, остановились. Если бы, ну, вы знали, 12 часов ночи, практически всю молодежь мы встретили в центре города. Практически вся, которая была на общении, она оказалась там. И как вы думаете, что они там делали? Они пошли и благовествовали Слово? Ничего подобного, братья и сестры. Ничего подобного. Я немножко опасаюсь, друзья, что такое серьезное общение, такая важность этого общения, сегодня оно закончится вот через несколько минут. И куда мы пойдем? Будет ли в нашем сердце такое же желание? А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Заражены ли мы, вот, может быть, неправильное слово подбираю, друзья, наполнены ли мы этим словом идти и при Господнем содействии везде благовествовать Слово? Горим ли мы таким желанием? Друзья, при начале, вот, можно сказать, такого открытого, большого евангелизационного служения, вот в нашей стране Алексей Яковлевич сильно переживал о том, что как оно будет начинаться. Начиналось все очень просто. Братья и сестры, в то время мы не были технически оснащены. Оказавшись вот в кругу тех братьев, руководителей молодежи, которые были избраны для того, чтобы участвовать вместе с Алексеем Яковлевичем на благовестии, я вспоминаю, друзья, вот... Ну, такие моменты. Мы выехали первой точкой нашего вот, пребывания, места, где мы должны были вот, совершать служение. Это была Мордовия, город Саранск. Потом поселочек, ну, такой городочек небольшой, Ковылкино. На чем мы туда ехали? Я вспоминаю, друзья, вот техника, которой мы пользовались в то время, а другой не было. Я помню, была двоечка одного брата, который до сих пор еще... Ну, нельзя его назвать братом. Вот у него была машина, у него все родственники верующие, сам он из Тамбова. У него была машина, ему предложили поехать. Он согласился. Когда мы приехали, в Саранске проживал дедушка один, Борис Васильевич, верующий. Когда мы пришли, он начал всех приветствовать, подходит к этому хозяину этой машины приветствоваться. Посмотрел на его внешний вид, а у него волосы такие вот по плечи были. Он говорит, а ты брат? Он засмущался немножко, говорит, нет, я брат брата. Ну и дальше он так вот всех поприветствовал. Друзья, на этой машине мы так и не смогли нормально доехать. На полпути оторвался задний мост, потому что уже сопрело все. Вот ржавчинка подъела. Вот пришлось кое-как ремонтировать эту машину. Потом еще один брат подключился на другой машине. Приехал москвич, старенький такой москвич. Значит, у него, у этого москвича не было почему-то боковых стекол. Было задрапировано простым целлофаном. Вот целлофан натянули, чтобы не холодно было, чтобы дождь не попадал. Вот на такой машине ехали. Кое-как. Если, ну, так как город преступный был, опасались, чтобы даже такую технику у нас кто-нибудь не воспользовался ею. Ну, брат, который вот имел ее в пользовании, эту машину, мы говорим, ты как-нибудь будешь закрывать машину? Он говорит, да ее не угонят. Почему не угонят? А я, у меня есть противоугонное устройство. Да ты что, на такой машине противоугонное устройство? Он говорит, да, открывает дверь, руль снимает и с собой его. И пошел. Посмотрим, думаем, опасное такое противоугонное устройство, может до плохого довести. Вот возвращаемся с Благовестия, едем. Этот брат едет вот на этом москвиче и говорит, Алексей Яковлевич, ну когда у нас будет хорошая техника, такое важное дело, Благовестие, вот мы должны, надо же трудиться, когда вот у нас это все будет? Нету ни мегафона, никаких усиливающих аппаратуры, ничего нету. Как вот к людям обратиться, чтобы многим было слышно? Машины никакой нету хорошей. Он на него посмотрел, говорит, все будет, надо благовествовать. Сначала надо благовествовать, все будет. Братья и сестры, немножко так вот оглянувшись, смотришь вот на наш автопарк здесь. На некоторых машинах на благовестие даже стыдно выехать, да? Потому что неправильно поймут нас. Приехали, скажут, благовестнички на таких машинах, которые некоторым неверующим не снились, да? Братья и сестры, бывает и так. Вот так вот нас уже Господь благословил, и, можно сказать, восполнил все наши такие желания и нужды. И у нас и транспорт, у нас и усиливающая аппаратура, у нас все есть. Друзья, только не хватает того огонька и того горения, которое было тогда. Братья и сестры, какое было горение? Мы не смотрели тогда на способности. Я вспомнил, вот мы собрались, помню, вышли на рынке в Саранске, и стали петь. У нас не ладится пение. Создавалось впечатление, что каждому отдельно, ну, говорят, медведь на ухо наступил, да? Кто куда поет, в разных тональностях, что-то ничего не получается. Как-то даже стыдно петь немного, вот в таком состоянии было. А оглянулись на людей стоящих, они стоят слезами, люди заливаются. Не от того, что мы плохо поем, и что им нас так жалко, друзья, от того, что Дух Святой касался их сердец. Друзья, был такой огонь, такое горение, такое желание, друзья, служить Господу и при Господнем содействии все то, что немощно, и то, что было, казалось бы, ну, совсем ничего, друзья, а Бог так это благословлял. Такое было движение, такое пробуждение. Господь таким образом как-то воздействовал. Мне хочется обратиться к некоторым, друзья, которые сильно себя жалеют, которые боятся свои силы отдавать на дело Божье, которые ради дела служения как-то бывают, знаете, пассивны, боятся, что слишком много от них требуется. Мне хочется поставить в пример нашего брата Алексея Яковлевича. Он был на самом деле неутомимым тружеником. Для меня иной раз вот становилось удивительно его, ну, можно сказать, выносливость и его способность. Друзья, я понимал, что это не то, что достояние, что вот такой человек, он уродился, и он такой выносливый. Друзья, это воспитывается. Это воспитывается в самих себе. Если ты хочешь быть вот таким тружеником, выносливым, ты это можешь в себе воспитать. Ты можешь прилагать себе старания пораньше вставать, попозже, может быть, ложиться, делая дело Божие, чтобы все успевать. Друзья, я удивлялся иногда на то, как вот приходилось мне много ездить с ним, в различных поездках бывать. Я помню одну из наших поездок, вот и некоторые братья здесь присутствуют, мы ездили на Мангышлак. Дорога была очень трудной, тяжелой дорога, потому что туда, по Казахстану, дороги практически не было, направление существовало. Вот, страшная пыль, дорога такая тяжелая, качка, тряска, пружины у машин ломаются, пока доедешь, вот, ну, много таких моментов трудных, неустройств, вот, я вспоминаю, совершили служение там, возвращаемся обратно, друзья, от перенагрузки несколько человек, вот, братьев, просто заболели, температура поднялась, от усталости. От усталости поднялась температура. Понимаете, мы смотрим, что уже все, нас всех шатает, нас всех вот в таком вот состоянии мы находимся. Мы едва-едва вот вернулись как раз сюда, в Курск возвращались. Все на отдых, кто каким, можно сказать, своим делом заниматься, ну, отдохнуть надо. Через день я звоню: Алексей Яковлевич, нужно было какой-то вопрос решить. Он говорит: я в Сибири уже, на общении. Мы на отдых, а он на самолет, а каждый перелет, друзья, он тоже легко не дается. И там опять напряжение внутренних сил, общение, общение по благовестию, большое такое. И он там уже совершает служение. Друзья, я смотрел, удивлялся. Нам приходилось вместе проезжать по северу. Всегда было удивительно, друзья, что мы никак не могли его уговорить пойти отдыхать, ну, сзади, вот на большой машине, на КамАЗе ехали сзади Кунг, где у нас было все предусмотрено для отдыха. Друзья, он никогда не шел туда. Он почему-то чувствовал на себе ответственность вот всегда быть рядом с водителями, всегда как-то поддерживать тех, кто идет, сутками машина шла, от одного поселка до другого, совершая служение и там, и там, и там, и там. И, друзья, а он все сидит и сидит, спит сидя, вот в движении находимся, он все сидит. Вспоминаю, возьмет, вот у него был плеер такой, наушники, и слушает проповедь. Мы потом уже: Алексей Яковлевич, так нечестно, что вы один слушаете, давайте-ка мы подключим к общей, чтобы все слушали, вот, к озвучиванию. В машине было переговорное устройство, мы через него подключились и слушали проповеди, рассказы вместе с ним. Друзья, и казалось, как будто бы он неутомим. Мы по несколько раз сменимся. Кто за рулем был, пошел отдыхать, потом еще раз, а он все сидит и сидит. Мы говорим: а он отдыхал? А он спал? А он все ехал и ехал? Мы удивлялись, друзья. И понимали, что способность такую дает Бог тем, кто жизнь свою посвящает Богу. Тем, которые отдаются Ему на служение. Друзья, тот, кто себя не жалел ради Бога, не жалел ради Евангелия, друзья, и остался таким вот примером для нас. Мы удивлялись, друзья, на его вот, ну, такую ревность, желание, чтобы трудиться, ехать вот во все места, и на юг, и на север, и на восток, и на запад. Друзья, он ехал, ехал, ехал, везде стремился совершать служение. Везде он находил вот этот отклик со стороны людей, которые понимали, что это жертвенное служение имеет свое такое вот действие на сердца, благотворное. Друзья, вспоминаются такие вот моменты, когда вот в поездках находясь, совершая служение с Алексеем Яковлевичем, нам иногда бывало, знаете, вот как бы, ну, трудновато что-то вот воспринять или послушаться. Один момент вот вспоминаю, сильно мы его однажды заставили переживать. Мы молодые, нам кажется, что мы уж, ну, такие вот тоже ревностные, сильные. Нам нужно было проделать путь вот по Колыме, река Колыма. Нужно было доехать до северной точки, поселок Черский, там проживал брат наш миссионер, и туда мы ехали. Мы уже по этому пути проходили и решили опять по тому же направлению пойти. Вдруг на полпути нам говорят, что дороги нет. Дороги нет, и нужно будет вот вам лучше вернуться, 200 километров сделать лишних в сторону. Мы подумали: нет, давайте лучше уж мы пробьемся по реке и дальше. В этот раз он почему-то ушел из кабины и сел туда в будку вместе с братьями. Не лег спать, он сел и всю ночь сидел, сидел, сидел. Друзья, почему произошло? После того, как нам сказали, что дороги нет, а мы говорим: ну мы же знаем дорогу, мы пройдем. Мы на машине везде ходим, мы колеса приспустим, все, она пройдет и поедем. Друзья, у него переживание такое. Проедем? А вдруг не проедем? А вдруг дорога-то, ее не просто так нету, значит, есть какие-то опасности. Ее не просто так не пробили в этот год. А возможно, что где-то есть опасные места, что можно провалиться и уйти под лед. Друзья, и несмотря на то, что он нам говорит: давайте вернемся. Мы говорим: Алексей Яковлевич, Ну, давай доверь нам этот вопрос, водителям уже с опытом, так сказать, мы здесь по северу ездили. Пройдем. Он говорит, ну, езжайте. Сам пересел туда. Друзья, мы немножко не понимали. Мы думали, что это просто так. Потом немножко нам стало понятно. Потом он рассказал. Он говорит, меня одна мысль волновала, что если где-то машина провалится под лед, а знаете, как машина проваливается? Перед проходит, а зад проваливается и уходит вот так на дно машина. Он понимал, что если будет кто в кабине, тот может еще спастись. А вот те, кто в будке, тем уже шансов почти нет. Нередко некоторые братья, вот, когда отправлялись в дорогу, они смотрели всегда на люк, который вверху будки есть, как он открывается. Особенно, когда начинали изучать технологию открывания этого люка, там специально нужно чеку выдернуть, потом его вскрыть, он должен отскочить в сторону. Вот. Многие начинали изучать, как он открывается. Но это бывало особенно, когда нужно пересечь какую-то реку, какое-то место где-то, какую-то наледь, друзья. А он перешел туда и говорит, если что-то случится, и если я спасусь из кабины, как я посмотрю в глаза родственникам, женам, родителям, если кто-то погибнет? Лучше я сам погибну. Братья и сестры, вот так у него было, а мы не понимали иногда. А нам казалось, что вот, что это, чего это Алексей Яковлевич вдруг обиделся, перешел из кабины туда, со своего законного места, вот, перешел туда. Братья и сестры, бывали вот такие вот моменты. Мне хотелось бы обратить наше внимание, вот Евангелие от Иоанна, в 10 главе написано такое слово, 17 стихом. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою. Братья и сестры, дальше Христос говорит, что никто не забирает у меня ее. Я сам отдаю ее. Братья и сестры, дорогая молодежь, сегодня наше время, и к нам сегодня звучит призыв. Готов ли ты, когда никто не забирает у тебя жизнь, никто тебя не принуждает отдать свою жизнь, готов ли ты сегодня добровольно жизнь свою посвятить Богу и отдать себя на служение? Готов ли ты стать в число тружеников Господних, которые могли бы дальше пойти и продолжить дело благовестия? Братья и сестры, время, период благовестия еще не закончился, а многие уже сложили руки. Господь еще двери для благовествования не закрыл, а у многих уже как будто бы апатия наступила к этому служению. Друзья, многие сегодня не так ревностно относятся к этому делу, к этому служению. Друзья, сегодня очень трудно стало находить тех, которые могли бы переехать куда-то с переменой места жительства. Хотя бы на небольшой срок, хотя бы на какое-то время, чтобы пожить какое-то время в другом месте. Друзья, трудно это сегодня. Многих прельщает уют, устройство, благополучие. Многих прельщает, знаете, вот такая сегодня современная жизнь. Но правы ли мы будем пред Богом, братья, сестры, молодежь, правы ли будем пред Богом оставаться в таком положении? Сегодня Бог хочет, чтобы мы переосмыслили, чтобы мы посмотрели, насколько на самом деле мой труд угоден Богу. Братья, сестры, там рождаются церкви, где есть жертва. Где есть жертвенное отношение к служению, там церкви рождаются, там благовестие имеет успех. Там Господь дает результат благовестия, где есть какая-то отдача и жертвенный труд. Братья и сестры, благовестие налегке, как правило, остается, друзья, бесполезным. Если нет какой-то жертвенности, если нет каких-то вот трудностей или вот переживаний, и благовестники, знаете, так вот радостно проехали, проблаговествовали, и все на этом, и ничего не переживали. Друзья, где нет мук рождения, там и нет рождения. Бог хочет, чтобы мы, подобно как апостол Павел, могли понять, как он говорит эти слова. И я снова в муках рождения. Друзья, где есть мука, где есть эти переживания, там дается жизнь. Там Господь благословляет. Друзья, мы сегодня собрались на это место, чтобы не просто поговорить о благовестии, чтобы рассказать интересные истории о благовестии и о том, что Бог делал. Мы собрались для того, чтобы пересмотреть свое отношение к этому служению. Может быть, свое посвящение пересмотреть к этому труду. Друзья, благовестие в начале 90-х начиналось тоже не просто так. По многим местам прошли общения, и тема общения, знаете, какая была? О посвящении. Так и назывались наши общения. Общение будет о посвящении. И в то время много говорилось о посвящении, об отдаче самих себя Господу. Не просто крещение принял человек, не просто пообещал вот, служить Богу доброй совестью, а потом забыл про свое обещание, братья и сестры. Но многим нужно было пересмотреть, а на самом ли деле я посвящен Богу. И многие тогда посвящали жизнь свою Богу, а потом призыв к благовестию, а потом призыв к труду. И многие-многие оказались участниками этого благословенного служения. Друзья, многие переехали. Благословенно, друзья, вот это служение, что вот из этой местности, из Курска, с Курской области, Белгород, Брянск, вот нашего объединения, сколько переехало на миссионерские поля братьев и сестер. Многие до сегодняшнего дня трудятся, переехав и продолжают служение там. Не вернулись, чтобы вот в свои родные места. Друзья, многие-многие. И Бог хочет, чтобы мы сегодня посмотрели, а чем я служу Богу? А как мое отношение? Насколько я сегодня посвящен Богу? А может быть, в моих планах совсем другая, совсем вот другой образ жизни? Может быть, мне кажется, достаточно того, что я посещаю собрания, хожу вот на богослужение, может быть, посещаю, езжу на какие-то общения, вот живу. Друзья, многие даже и жить по-христиански уже не очень хотят. Многие одеваться по-христиански, чтобы хотя бы на том месте, где ты живешь, внешностью своей стать свидетелем вот этой правды о Боге для окружающих людей, не хотят. Многие отказались, друзья, от узкого пути, по сути его. Многие отказались. А Бог хочет, чтобы мы сегодня пересмотрели это свое отношение, проверив сердце свое, могли бы отдать себя на служение Богу, чтобы могли подражать тем, которые прошли впереди нас и жизнь свою отдали для того, чтобы гореть для Бога, сгореть для Бога, друзья, нежели вот так оставаться в таком засохшем состоянии, как мы слышали сегодня. Друзья, пусть Господь благословит наши сердца. Мне хотелось бы обратиться к тем, чье сердце может быть тронуто, встревожено мыслью: а что я сделал для Бога? Чем я служу Ему? Друзья, может быть, в прошлые дни, в прошлые времена у тебя и была ревность, и горение. Может быть, ты ехал на служение, совершал какой-то труд. Может быть, ты был активным участником, но вдруг что-то изменилось в твоей жизни. И ты, пересмотрев многие свои планы на жизнь, ориентиры, стал служить в угоду плоти своей. Стал поступать в угоду своих личных настроений. Друзья, пред Господом это уже преступление. И Бог хочет, чтобы мы могли пересмотреть свое отношение. Друзья, пусть Господь благословит наши сердца. Мы уже будем заканчивать наше общение, но мне хотелось бы обратиться к тем, чье сердце встревожено, кто, может быть, в переживании от своих отношений с Богом, от своего служения, от своих настроений. Друзья, Бог хочет, чтобы вы могли сегодня, взвесив все, переменить эти настроения, переменить ориентиры, переменить направленность пути своего, чтобы достигнуть жизни вечной. Друзья, дорогие, Господь хочет, чтобы мы могли это сделать сегодня. Кто-то, может быть, еще не примирился с Богом, кто-то не покаялся, кто-то жизнь свою проводит в двойственной жизни. Он в собрании верующий, а за пределами собрания совсем неверующий. Друзья, Богу не угодна двойственная жизнь. Его не устраивает такой подход. Бог хочет, чтобы мы были отданы Ему всецело, полностью, чтобы через нашу жизнь Бог мог прославиться. Если есть, кто желал бы еще помолиться Господу, посвящая жизнь свою на служение Ему, мы приглашаем, чтобы пройти сюда вместе, помолиться. Друзья, как много это в жизни дает. В свое время, когда стоял вопрос в моей личной жизни, друзья, и стоял вопрос посвящения, я был руководителем молодежи в тот момент. И мне казалось, а что еще нужно? Я совершаю служение, я с желанием тружусь вот в этом направлении, я руководитель молодежи, мне это служение нравится, что от меня еще требуется? Друзья, и встал вопрос. Мне нравится служить и делать то, что мне нравится. А готов ли я изменить своим пониманием? Изменить так, чтобы делать то, что будет Богу нравиться? Друзья, я начал проверять и понял, что я был не готов. Мне показалось, а если Господь меня позовет на такой вот труд? А если Господь пожелает изменить мои планы? Друзья, и сердце мое затрепетало, я увидел себя не готовым. Я жил только по собственным планам, по собственным ориентирам, по собственным вот настроениям. И понял, что вот что значит посвящение. Посвятить себя – это значит отдать себя в распоряжение Богу. Это значит быть Ему подчиненным во всем. Это значит слушаться Бога. Друзья, и борьба, и в сердце такая раздвоенность. Как поступить? Одни мысли оправдывают тот стиль жизни, а другие мысли полностью, можно сказать, в противоположном направлении идут. И, друзья, я понял, что от меня Бог ждет посвящения. Друзья, и когда посвятил так вот свою жизнь Богу и сказал: «Господи, пусть моя жизнь будет в Твоих руках. Как поведешь, так пойду». Мне казалось, а что это изменит? Что-нибудь изменится в жизни? Братья и сестры, на самом деле изменится. Я задавался вопросом к другим, вот к служителям, которые призывали в то время к посвящению. А что изменится, если человек вот верующий, член церкви, и вдруг выйдет вот с молитвой посвящения к Богу и помолится, покаявшись за свою двойственную жизнь прежде, и отдаст на служение теперь вот как Господь поведет? Что изменится? И один брат мне сказал так: а ты понаблюдай за жизнью тех, которые посвятили себя Богу, и за жизнью тех, которые не посвятили себя. Как она будет проходить? Братья и сестры, и разница большая. Разница большая. Я заметил, что разница есть. Разница есть в жизни тех, которые жизнь свою посвятили Богу, стали происходить перемены. Перемены к лучшему, к их лучшему духовному состоянию, к их жизни лучше она стала. Она стала брать направление на то, чтобы служить Богу, где бы ты ни был, в каком бы ты месте ни находился, чтобы везде быть Богу полезным. Друзья, как это ценно встретить такого человека, который в любом месте, не для галочки, совершает служение, а просто хочет угодить Богу, а просто хочет быть Богу везде полезным. Друзья, как прекрасны такие люди. Как прекрасно такое служение пред Богом, когда от чистого сердца человек, очистившись, посвятил себя, отдал в распоряжение Богу, и Бог пользуется такими сосудами. Друзья, пусть Господь благословит наши все сердца. Мне хотелось бы предложить, друзья, один псалом для размышления, чтобы нам вместе спеть: «Жизнь посвящаю Тебе и отдаю себя вполне. Ты управляй ею сам и направляй к небесам». Братья и сестры, мы будем петь этот псалом. И если кого-то Господь будет побуждать к тому, чтобы попросить у Бога милости, прощения за свою неправильную, недуховную жизнь, не приносящую плода, можно пройти сюда. Можно помолиться Богу, чтобы обновить свое посвящение. И Господу сказать: «Господи, хочу Тебе служить». Как много сегодня тех членов церкви, на которых мы с надеждой смотрим, может быть, еще немножко отзовется, будет трудиться, будет приносить плоды. Смотришь, многие-многие молодые люди остаются подверженными суете, самой настоящей суете. Друзья, а суета – это проклятие, суета – это наказание. Господь сказал, в 77-м псалме мы читаем такие слова: «И погублю дни их в суете». Дорогой брат, дорогая сестра, оглянись, посмотри на свою жизнь. Если она на сегодняшний день находится в суете, то ты на пути погибели. Дай Бог понять это. Друзья, мы встанем для пения, споем этот псалом. Она очень простая, не такая, как многие сегодня делают со многими видами и фотографиями. Но она очень особенная, это пригласительная. По содержанию, по сути своей. Я вам прочитаю. Здесь обращаются ко мне, к жене моей. приглашают. Мы хотим сообщить вам о наших планах вступить в совместную жизнь. Мы благодарны Господу за то, что Он привел нас друг к другу и дал нам уверенность в Своей воле. Понимая, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его, мы полностью посвящаем себя Господу, желая, чтобы вдвоем мы стали более полезными сосудами в Его руках, нежели мы были поодиночке. По воле Божией планируем вступить в брак. Дата. Просим вас молиться о нас. И адрес. Братья и сестры, вам нравится? Я бы советовал многим скопировать этот текст, подумать над ним и на своих пригласительных поставить примерно такой же текст. Мы посвящаем полностью себя Господу. Братья и сестры, как это ценно в очах Божьих посвятить себя полностью Господу. Друзья, многие сегодня не могут сказать, что Он полностью принадлежит и посвящен Господу. Пусть Господь нас всех в этом благословит. Аминь.